Глава 6. Ждана. Просыпаюсь раньше будильника. Сегодня суббота и в детском саду выходной. В отель я поеду ближе к обеду, буквально на пару часов. Максик будет спать еще час с небольшим. Поэтому поднимаюсь и хожу по квартире максимально тихо. Долго умываюсь прохладной водой. Потом варю себе кофе. Давно я им не увлекалась, а тут какая-то внутренняя потребность почувствовать горький вкус. Включаю ноутбук и захожу в почту. Открываю письмо от Никиты, начинаю изучать документы. «Мама!» В кухню входит сын. Забавно морщит носик и потеряет глазки кулачками. «Доброе утро, любимый мой!» Подзываю к себе, и Макс забирается ко мне на колени, обнимает, положив головку на грудь. Его дыхание становится спокойным, снова задремал. А я поглаживаю его по спине, целую в макушку, вдыхая родной запах сыночка, а глазами пробегаю по тексту. Изучаю таблицы, даже схемы приложены, что очень удивляет. Из 5 представленных проектов мне нравится один, кажется почти идеальным. Я понимаю, что мне нужны веские причины, чтобы отказаться от работы с Ковалевым. Черт. Если еще учесть, что категоричный отказ от работы с ним будет выглядеть крайне странно, потому что Ник не дурак, и он сам просмотрел эти варианты, прежде чем показать их мне. А значит, он уверен, что здесь есть из чего выбрать, и как обосновать отказ. «Мы спали с твоим другом. Извини, не хочу с ним видеться». Насмешливо звучит внутренний голос. Пишу сообщение Никите о том, что мне понравилось, и я готова познакомиться с данным проектом более детально. Он практически сразу же перезванивает. «Да», — отвечаю тихо, прижимая к себе сына. «Я понял». Тут же сориентировался. «Мелкий спит, да?» «Угу». «Тебе правда понравилось?» «Да, я, наверное, попробую с ними поработать». «Тогда я сейчас свяжусь с Вадимом. Слушай, это реально удивительно. Столько лет мы с ним не пересекались, и тут такая случайность». «Шикарная случайность, лучше и не скажешь. Так и хочется сострить, но вовремя прикусываю язык. Отлично. И передам твои контакты, чтобы связали с тобой напрямую». «Я...» — запинаюсь. «Хорошо». Приходится согласиться. «Я бы и сам, но окажусь в данном случае лишь связующим звеном. Уж лучше, чтобы напрямую с тобой работал специалист. Будто понимает мое замешательство Ник». «Да-да, я все понимаю. Просто немного волнительно браться за такое дело. Все кажется, что замахнулась на невыполнимое. У тебя все получится, ты большая умница, Ждана. Я реально горжусь твоими достижениями. Спасибо. Благодарю, улыбнувшись. Очень приятно слышать похвалу. А если учесть, что кроме девочек никто не знает о том, как я к этому шла? И завтра мы идем к моим родителям на ужин. Хорошо, что ты сказал об этом сейчас, а не завтра утром». Усмехаюсь. «Мама!» На руках зашевелился Макс. «Все, Ник, мы проснулись окончательно, будем завтракать». «Хорошо. Очень хочу сегодня встретиться. Ты как?» — спрашивает. В его голосе проскальзывает хрипотца. «Мы вечером можем погулять у моря, если ты хочешь составить нам компанию. Осторожно предлагаю». «Хорошо», — соглашается сразу. «Тогда до вечера. Прощаемся». Максим обнимает за шею, ластится, целует. «Мамочка», — бормочет, — «я тебя люблю. И я тебя, малыш, очень сильно люблю». Мы умываемся вместе, наблюдая, как чистит зубки. Пока варю кашу, Макс убегает в комнату свою и минут через 7 возвращается, одетым в домашний свой костюмчик. «Ты ему молодчинка!» — ерошу светлые волосы. Затем день набирает обороты, завтрак, обед пролетают, мы с сыном играем, затем приходит тетя Нина. А я собираюсь в отель. Машина моя там, поэтому предпочитаю прогуляться. Тем более погода балует. «Ждана Владимировна, все супер!» Стоит войти, как отчитываются сотрудницы. Я и не сомневалась. «Вы надолго?» — спрашивают. «Буквально на пару часов». И поднимаюсь к себе в кабинет. Еще не раз возвращаюсь к заинтересовавшему меня проекту. И если все получится, то... Я даже боюсь представить, как могут пойти дела, если появится еще один отель. Участок под него приобретен еще год назад. Я весь день поглядываю на подозрительно молчащий телефон. Думаю, Никита не станет откладывать в долгий ящик звонок другу. Он давно знает, как хочу заняться строительством второго здания. Поэтому сам и взялся за поиски застройщика, так как я то и дело не доводила свои поиски до логического конца. Каждый раз что-то да отвлекало. А может, я просто внутренне боялась начинать это непростое дело? И раз мой телефон, почта молчат, значит, кто-то не торопится начинать разговор. Или у семейного человека выходной, и он свое время посвящает семье. Почему меня буквально подкидывает от этих мыслей? Почему мне все еще не все равно? Я ведь так хотела остыть. Упираюсь локтями в стол и прячу лицо в ладонях. Стану, выдыхая. Это будет очень-очень непросто. Это будет ужасно. Я не представляю, как общаться с ним. Как будто ничего не было. А самое главное, у меня есть сын, о котором Вадим не знает. И я не знаю, наберусь ли я смелости рассказать ему о Максиме. Потому что что? Потому что у Ковалева есть семья. И если я скажу, что у нас есть ребенок, Не начнутся ли у него проблемы там? Да что же я бракованная такая? Почему я думаю о том, что ему там может быть плохо? Но не дура ли? Одно лишь хочу, чтобы моя спокойная жизнь такой и осталась. Потому что я прекрасно помню, что с появлением Ковалева в моей жизни все завертелось ураганом. Я все еще помню те чувства, ту сумасшедшую страсть, что сбивала с ног, затмевала разум. Эта память явно будет работать не в мою пользу, когда он будет находиться рядом по работе. А может, мне повезет, и он попросту передаст меня своему специалисту, и мы с ним не будем пересекаться. Это было бы идеально. Но что-то мне подсказывает, что все будет с точностью да наоборот. Ох, Господи, во что я лезу, а главное, зачем? Вадим. Стаська была удивлена, открыв мне дверь. Да, я на руках принес Полину и уложил ее в кровать в ее спальне. Закрываю дверь и натыкаюсь на пристальный взгляд сестры. «Это что-то мега ненормальное», — вздыхает она, хмурится. «Мия, как?» Спрашиваю, стягивая ботинки, прохожу в кухню. Наливаю себе в стакан воды и залпом выпиваю. Не просыпалась, заглядывала к ней каждые минут 15. Температуры нет, спит как ангелочек. Стася включает чайник. «Я тут чуток похозяйничаю», — говорит между делом. Я же опускаюсь на стул и упираюсь затылком в стену. «И что ты думаешь делать?» Налив себе и мне по чашке чая, садится напротив. «Там на полке конфеты», — не открывая глаз, говорю ей. «Да от того, как ты выглядишь, у меня на конфетке не стоит», — фыркает. «Вать, что?» Поворачиваю голову в ее сторону, открыв глаза. «Это пиздец, ну честно», — морщит нос. «Он самый», — хмыкаю, — «он самый». «И как долго ты будешь себя мучить? Я вообще не понимала тогда и сейчас тем более, зачем ты женился на ней, ты же ее не любишь». Молчу. «Что сказать? Стася вообще не в курсе всего того, что у меня происходило. Несу свой любопытный нос в чужие дела, стараюсь уйти от ответа». «Ты не чужой мне?» — прищуривает глаза. «А ты мне, поэтому не лезь, мелкая». «Разведись. Ты мучаешь и себя, и Мию. Ну какому ребенку будет хорошо от того, что его родители живут не то что как соседи, а как...» «У меня даже слов не находится, как охарактеризовать все это», — разводит руками. «Я разберусь без тебя, хорошо?» Снова прикрываю глаза. Устал адски. «Ага. Разбиралка, видимо, у тебя не слишком выросла, Вадя. Я маме расскажу, что у вас происходит, и она тебе всыпет люлей». «Мать, не трогай». Впиваюсь взглядом в лицо сестры. «Побереги ее нервы». Вздыхает. «Ладно, поеду я». Провожаю Стасю, она обнимает меня, целует в щеку. «Честно, мы не любим нежничать, да и не сильно у нас это принято. Но тут растрогала меня. Обнимаю ее в ответ. Хреново, когда не с кем поделиться наболевшим. Но Стаське я не могу все рассказать, иначе она попросту уйдет из дома, послав отца ко всем чертям. Она только встает на ноги и все еще пока зависит от родителей. «Я люблю тебя, Вадь. Не мучай себя, Мию воспитаем сами. Пожалуйста». И заглядывает в глаза. «Иди уже». Щелкаю ее по носу, натянув улыбку. После того, как сестра уходит, я заглядываю к дочери в комнату. Малышка сладко спит. Лоб холодный, и я, усевшись на пол у ее кровати, упираюсь руками в колени. В голове бардак, в груди все ноет. Ждана не выходит из мыслей. Скучал по ней, оказывается, пиздец, как скучал. Если первое время, поняв, что она уехала, я еще как-то пытался с этим жить, не мог я сразу же кинуться на ее поиски. Отец бы все понял. А потом... Яростно тру лицо ладонями. Гребаное самокопание. И Гуров этот. Хрен знает, что я сейчас сделал, если бы не увидел Ждану. Будто теперь можно посмотреть на свою жизнь чуть под другим углом. Уверенность зарождается в том, что можно еще что-то исправить. Только у меня дочь, и я не оставлю ее Полине. О такой матери, думаю, мало кто мечтает. Развод. Нужно еще раз переговорить с Полиной по-трезвому. Я больше это терпеть не хочу. Меня колбасит только от одного запаха алкоголя, от ее пьяных глаз и пошлых намеков. Может, удастся прийти к общему знаменателю. Все ведь планировалось совсем не так. У нас был уговор, мать его. Новость о скором рождении ребенка меня просто убила. «Папа!» — в сознание врывается шепот дочери. «Папа!» «М-м-м?» Открываю глаза, встречаясь с карим взглядом Мии. «Я кушать хочу!» — обнимает. «Сейчас, уже встаю». Умываемся, направляемся в кухню. А там Полина. «Доброе утро!» Улыбается, но быстро закрывает верхний шкаф, в мойку убирает стакан, суетится. «Мама!» — улыбаясь, Мия подбегает к ней, обнимает. «А где Вера Николаевна?» — интересуюсь. «А я ее сегодня отпустила. Устроим день семьи». Стою, смотрю на нее, понимая, что это какой-то показной спектакль. За 4 года день семьи, ага, с легким запахом алкоголя. «Мия», — подзываю дочь, — «пока мама готовит нам завтрак, пойдем помажем лекарством твои прыщики». Беру ее за руку. «А что случилось?» — подает голос Полина. «Хороший вопрос, да, Поля?» — хмыкаю, окончательно разочаровавшись в подруге. Пока завтраком и болтаем с дочкой, я все чаще ловлю на себе взгляд Полины. Мия убегает к себе в комнату. Хочу уйти следом, но голос Анваровой меня останавливает. «Может, погуляем?» – спрашивает. Я удивленно на нее смотрю. «С ребенком, который на больничном, да? Прогулка будет в самый раз. Ты издеваешься?» «А что я должна была предложить?» – пожимает плечами. «Я хочу все наладить». «Не поздновато. У Мии ветрянка. Вчера была высокая температура, вызывали врача. Пока толкала свои коктейли и трясла телом на танцполе, ребенку было плохо. На звонки мои ты не отвечала». «Да ни на чьи звонки ты не отвечала. Ты отдыхала, Полина». Вздыхаю я. «Тебе зачем все это нужно?» «О чем ты?» — отводит взгляд. «Семья, вот о чем я. О дочери, до которой тебе нет дела. Может, хватит? Я устал, честно. Не вывожу». «Что ты этим хочешь сказать?» Черты ее лица становятся острее. «Нам нужно развестись. В этом решении я утвердился полностью. С меня хватит». «То есть пока тебе это нужно было, все было хорошо, все устраивало, а сейчас все?» Как только появились трудности, сразу сматываться, по-мужски. Складывает руки на груди. «Трудности?» — усмехаюсь. «Ты серьезно?» «Да», — округляет глаза. «Или погоди, ты кого-то нашел, да?» «У тебя бурная фантазия, Полина. Я женщина и все чувствую». «Что именно ты чувствуешь? Например, то, что меня воротит от тебя пьяный, м? Или то, что я не хочу тебя как женщину? Не потому, что ты некрасивая или с тобой что-то не так. Потому что ты, Полина, подруга была, но ты не моя женщина». «Я люблю тебя». «Да бред это. Почему? Почему ты думаешь, что я не могу тебя любить?» «Да потому что, блядь, хрень все это. Я не люблю тебя. Не могу, не понимаю, как вообще это можно. Мы же дружили». «Ты веришь в дружбу? Серьезно?» «Говорят, между мужчиной и женщиной дружбы быть не может. Кто-то один любит. Видимо, это я. И ты мне про дружбу втираешь. А разве друзья спят?» «Это было один раз, блядь. Я был в неадеквате. Это было ошибкой». «То есть наша дочь — это ошибка?» «Зашибись, Ковалев. Я, может, и согласилась тебе помочь, только потому что надеялась, что и ты полюбишь. Для меня никаких ошибок не было. Я ни о чем не жалею». «Приехали». «Охреневаю». «Ты слепой, Ковалев. Вообще!» Разводит руками. «А когда родилась Мия, я думала, что у нас все получится. Ты же ее любишь. Это наша с тобой дочка. Ради нее мы должны быть счастливыми. Это я не вывожу. Уже не знаю, как привлечь твое внимание. Я тебе ее родила. Я мать твоей дочери». «Разве я не достойна ответных чувств?» «Ничего хорошего, Поля, у нас не выйдет. За столько лет не вышло, сейчас так тем более». «Папа!» Из комнаты доносится голос Мии. «Развода не будет», — зло выдает Полина. «Иначе оставлю без дочери». И отворачивается. Крутанувшись на пятках, иду в детскую. «Пап, давай поиграем». И высыпает кубики на ковер. Сажусь на пол и, прокручивая в голове разговор, строю план действий. «Нет, так дальше дело не пойдет». Сколько же можно мне мозг выносить? После обеда, пока Мия спит, а я копаюсь в бумагах у себя в комнате, телефон оживает. «Да», — отвечаю, не посмотрев на номер. «Это Гуров. Добрый день. Извини, что выходной отрываю». Слышу знакомый голос старого приятеля. «Да какие выходные, Ник?» — усмехаюсь. «Покой нам только снится». «Верно. Слушай, Дана ознакомилась с доками. Понравился ей вариант. С утра с ней разговаривали, дала добро на работу. Скину тебе ее контакты. Там, может, спец твой с ней свяжется». Говорит, а у меня его слова мимо ушей, лишь звоночек в голове. Согласилась. «Вадим?» А еще цепляет слово «утром». «Они живут вместе?» «Это нормально, наверное, раз они собираются жениться. Но меня этот факт бесит». «Да-да, я слышу, отвлекся. Да, конечно, скидывай. Рад, что получилось зацепить». Поднимаюсь на ноги и прохожусь по комнате. «Да я уже и сам не ожидал. Было, когда сама нашла, но дела не двигались. А тут попали с первого раза». Усмехается. «Я только рад буду, если у вас получится». Говорит, а у меня эта фраза совсем в другом формате воспринимается. Ник скидывает мне номер телефона и почту Жданы. Я пялюсь на буквы и цифры, как дурак. «Бери, звони, слушай ее голос». Но нет, я как мазохист даже мысли сейчас не допускаю ее тревожить. Кручу телефон в своих руках, сразу же сохраняю ее номер, записываю почту. Как девочка, Вадик, сам себя ругаю. Вот она все же послушалась моего совета и не стала отказываться от сотрудничества. Моя Ждана всегда была умницей. Подхожу к окну, упираюсь лбом в прохладное стекло. Она была замужем, я свободным. Теперь она собирается замуж, я женат. Надо что-то доделать. Все же после того разговора с ней я ведь почувствовал, что ей не безразличен. Что-то осталось. Она хотела показаться ледяной, но не вышла. Вспыхивает моментом, как и тогда. Зажмуриваюсь. Я хочу ее вернуть, себе. Сам упустил, пора все исправить. Открываю глаза, снимаю блок с телефона, в контактах нахожу номер Горецкого, нажимаю на вызов. «Вадим?» Отвечает почти сразу. «Влад, я к тебе по делу». «Ну, кто бы сомневался?» Усмехается. «Выкладывай».